Две низенькие смуглые женщины, наверняка мать и дочь, смотрели на них с тротуара, разинув рты. Невозможно объяснить Эмилио, что подавать громоздкую ланчу к главным воротам не следует. Трудно распахнуть заднюю дверцу, и ей с ребенком неудобно садиться. Кроме того, обычная поездка за покупками превращается в событие, о котором на другой день Стампа в разделе светской хроники сообщает читателям. Вчера в 5 часов дня выехала, чтобы купить летнее платье для своей 2-летней дочери Франчески, сеньора Анна Карла Дозио. У ворот неизменно собирается группка любопытных, которая жаждет зрелищ, неважно каких. Везет ли карета скорой помощи тяжело больного в Малинетте, или певица с забинтованными запястьями тайно удирает на аэродром. «Впрочем, их можно понять», — подумала Анна Карла, усадив дочку на колени. «Это вполне невинные слабости, которые скрашивают их унылую жизнь». Не следует осуждать и Эмилио. Во время войны он 6 месяцев был шофером у генерала и с тех пор сохранил безупречную военную выправку и любовь к парадности. Обе женщины, едва машина тронулась, направились к своему дому. Их любопытство тоже простительно. «Они бы дорого отдали, чтобы я была королевой», — пронеслось в голове у Анны Карлы. Неважно какой, Фабиолой, Елизаветой, лишь бы королевой, или на худой конец знатной дамой. Она их не разочарует и тем самым выполнит свой гражданский долг, доставив этим бедным людям хоть маленькую радость. Анна Карла подняла Франческу и со снисходительной улыбкой королевы показала ее через окошко 2 женщинам. Затем небрежно помахала им рукой. Ведь так мало надо, чтобы сделать приятное ближнему. «Помедленнее, Эмилио, прошу вас. Помните, вы везете ребенка? Не беспокойтесь, сеньора. Куда ехать дальше? Пока на Пьяцца Кастелло. А там посмотрим. Слушаюсь, сеньора». Он такой услужливый, бедняга, словно с детства нянчил меня. А ведь он поступил к нам на службу всего несколько лет назад. Впрочем, у него на лице написано, что он рожден быть слугой, как другие рождены быть официантами или офицерами королевской кавалерии, как ее отец. По старой фотографии 1910 года можно было твердо сказать, что отцу суждено геройски погибнуть в Африке, хотя на самом деле он умер от лихорадки. «А что уготовано судьбой мне?» — размышляла Анна Карла. Эмилио резко затормозил у противотанкового рва на месте ремонтных работ, огражденного 2 барьерами. За барьерами рабочие малевали пешеходную дорожку. «Вот мерзавцы!» — прошипел Эмилио. «Послушайте, Эмилио», — миролюбиво сказала Анна Карла, «пожалуй, лучше мне отправить Франческу с Жанин на трамвае. Машину поведу я, так будет спокойнее для всех». Уши у Эмилио стали фиолетовыми. «Простите, сеньора», — пробормотал он. Уже в 3-й раз Анне Карле едва удавалось уберечь Франческу от удара о спинку переднего сиденья. В глубине души она не очень рассердилась на Эмилио. То, что она инстинктивно прикрыла Франческу в момент толчка, порадовало Анну Карлу. Да, она преданная мать, воплощение материнской любви, Мадонна с полотен Рафаэля. Она крепко прижала к себе дочь. «Не жарко», — высвобождаясь из ее объятий, захныкала Франческа. «А теперь сюда?» У светофора. «Сверните на Виа-Вяльски», — сказала Анна Карла. «Разве там проезд не закрыт?» — усомнился Эмилио. «Думаю, что нет. Если только ночью не поставили знак». «Жарко», — снова заныла Франческа. Анна Карла поцеловала дочь в макушку и посадила ее на сиденье рядом с собой. Материнство. Само по себе ничего не значащее слово. Такое же, как любовь. Как дурацкая пословица «тише едешь, дальше будешь». Но как иначе назовешь внезапный прилив крови, дрожи в коленях, чувство слабости, беззащитности? То же самое испытываешь, когда влюблен. Странно, что авторы эстрадных песен так мало пишут о материнстве. А ведь такие песни стали бы не менее популярными и кассовыми, чем песни о любви. В сущности, и мать, и возлюбленная произносят одни и те же слова: «Мое сокровище, моя радость, счастье мое».